тогда же и там же. Павел Павлович Одинцов и капитан первого ранга Степан Макаров. В тот интересный момент, когда разбор полетов с поручиком-контрабандистом был закончен, а мое совещание с командным составом еще не началось, ко мне подошел капитан первого ранга Макаров и попросил отойти в сторону на пару слов, но так, чтобы нас уже никто не слышал. Первым делом капрас попросил предъявить данные мне как раз на такой случай диктаторские полномочия. Прочитав бумагу, кажется, целых два раза, он вернул ее мне, вздохнул и сказал: «Ну, раз вы у нас теперь нечто вроде президента, то знайте, что мой Иркутск представляет собой для вас одну большую головную боль. Все калибры, установленные в его шахты, снаряжены как носители специальных боевых частей». «Все 72?» — переспросил я. «Да, товарищ Одинцов», — ответил капрас Макаров. «Все 72. Мы — это оружие возмездия, оружие посмертного ответного удара, который будет нанесен уже после того, как свое отыграют баллистические ракеты наземного и морского базирования». «Я так и знал», — ответил я. «Вы только подтвердили мои обоснованные подозрения». «Кузбасс?» — спросил меня командир Иркутска. «Или вас предупредили еще в Москве?» «Кузбасс», — ответил я. «Мне, собственно, известно, что торпедные лодки дают только в сопровождении к стратегическим ракетоносцам. А что касается Москвы, то там меня никто не предупреждал. Думаю, что штаб флота сунул вас в программу этих учений как бы до кучи, и вас вообще не должно было быть в нашей компании. Но что случилось, то случилось. Кто бежал, тот бежал. Кто убит, тот убит. Отныне вы — мои ракетные войска стратегического назначения и резерв Верховного Главнокомандования. Надеюсь, что ракетный боекомплект вашего Иркутска никогда не ударит по живым людям. Но в случае, если России будет грозить уничтожение, пусть даже и с применением конвенциальных вооружений, я не премину отдать вам соответствующий приказ». «А в каком случае, — спросил меня капрас Макаров, — России будет грозить физическое уничтожение здесь, в самом начале 20 века, когда еще даже обычное оружие не развито и несовершенно?» «А в том, — ответил я, — если, поддерживая Японию, Европа объединится в один военный союз и устроит мировую войну в формате «все на одного». Только в этом случае я прикажу вам перейти в Атлантику и ударить по врагу со всей возможной решимостью. Понимаете меня?» «Только в случае нападения Объединенной Европы, сиречь НАТО, на Российскую империю или государство-наследник, если до такого вообще дойдет дело». «21 августа 2017 года. Час Ч плюс 17,5. 1 марта 1904 года. 12:35 по местному времени. Тихий океан, 41 градус северной широты, 159 градусов восточной долготы. Кают-компания БДК Николай Вилков. Оперативное совещание командного состава корабельной группы. Офицеры БПК адмирал Трибуц, эсминца Быстрый, Пларк Иркутск и Плат Кузбасс. Старшие помощники, командиры боевых частей и начальники служб, находящиеся по ту сторону радиоканала, внимательно слушали командира своей корабельной группы, так же, как и их коллеги с БДК Николай Вилков, присутствующие тут же. «Итак, товарищи офицеры», — сказал командир Трибуца, — «сверим часы. Сегодня по юлианскому календарю 1 марта 1904 года. Гринвичское время — 0 часов 3 минуты. Для получения местного астрономического времени необходимо добавить 10 часов 32 минуты. Теперь печальная новость. У капитана танкера Борис Бутома в связи с последними событиями произошел сердечный приступ. Сейчас он находится в санчасти БДК Николай Вилков. До выздоровления капитана или до момента прибытия в первый же русский порт я назначил временно исполнять обязанности капитана танкера нашего второго штурмана, капитан-лейтенанта Кротова Степана Алексеевича. Далее я напоминаю общую политическую ситуацию на берегу». Капитан первого ранга Карпенко перевел дух и, внимательно оглядев собравшихся, заговорил медленно и весомо. «Россия, точнее, Российская империя, уже больше месяца находится в состоянии войны с Японией. Основной театр военных действий находится в пределах нашей досягаемости. Как ваш командир, я должен напомнить вам о присяге, которую мы давали не Горбачеву, Ельцину или Путину, а России. Как человек должен вам сказать, что это наши с вами прадеды и прапрадеды должны погибнуть бессмысленно и беспощадно в этой войне, без всякой надежды на победу? А те, кто выжили, от стыда будут жалеть об этом. Наша корабельная группа на данный момент самое мощное боевое соединение в этих водах. Мы одним ударом способны уничтожить целую эскадру врага и даже выиграть в одиночку сражение типа Цусимского. А уж эскадру Того и кое-что сверх того на ноль помножить сможем уверенно. Кроме того, мы все офицеры, профессионалы. Нас долго учили, платили нам зарплату, содержали именно из-за такого момента. Каждый из нас однажды добровольно выбрал свой путь в случае необходимости умереть на войне. Но, как я говорил ранее, о смерти речь не идет. О смерти надо задуматься японским матросам и офицерам, которые встанут на нашем пути. Что ж, значит, в этом мире такова их карма. «Товарищ капитан первого ранга», — взял слово товарищ Одинцов, — «можно я добавлю пару слов?» «Не возражаю, Павел Павлович», — кивнул Карпенко, — «но только коротко». «Хорошо, товарищ капитан первого ранга. Мы все с вами, товарищи офицеры, можно сказать, отдали России всю свою жизнь. Теперь, когда от нас требуется сделать что-то реальное, просто глупо прятаться в кусты. Да, я помню об оставшихся там семьях, но должен напомнить, что вернуться обратно нереально. Та часть нашей жизни отрезана как ножом. В то же время у наших близких все хорошо, за исключением того, конечно, что им неизвестно, что мы живы. Проблемы у нас. Нам надо устраиваться в новом мире. И сложно придумать для нас лучшей стартовой позиции в финансовом и социальном смысле, чем офицеры самого победоносного корабельного соединения русского военного флота. Поодиночке нас сожрут и не поморщатся, ведь мы носители такого количества всяческих секретов, что даже сложно вообразить. За одиночками будут охотиться банды, корпорации и правительственные спецслужбы. А вот вместе мы сила, особенно вместе с огромной страной. А уж навести настоящий порядок в нашей стране будет для вас следующей задачей. В общем, товарищ Карпенко, у меня все». Карпенко кивнул, а за ним и все остальные. «Ну что, товарищи, вопросы есть?» — спросил командир корабельной группы, и ответом ему была внимательная тишина. «А посему, товарищи офицеры, слушайте боевой приказ. Первое. Командиру БЧ-1 БПК адмирал Трибуц, капитану второго ранга Леонову Александру Васильевичу, проложить маршрут до порта Артура, рассчитать время и потребность в топливе. Японскую береговую линию необходимо обходить миль за 200. Досрочное обнаружение нам не нужно. Также старайтесь обходить районы интенсивного рыбного промысла. Приказ на начало движения поступит после окончания перегрузки ценного груза. Второе. Заместителям командиров по воспитательной работе провести с личным составом разъяснительные и воспитательные беседы. Надеюсь, мы с товарищем Одинцовым идеологическую программу изложили достаточно внятно?» Замвоспиты на экранах в ответ только молча кивнули. Третье. Начальникам особых отделов на кораблях провести проверку личного состава на предмет изменнических, антигосударственных, пацифистских настроений. Обнаруженных пропагандистов общечеловеческих ценностей, либерального образа жизни и немедленной мировой революции немедленно изолировать от личного состава до особого распоряжения. В качестве силового обеспечения у нас будут бойцы морской пехоты. Особое внимание обратить на штатский персонал на Вилкове и команду Бориса Бутомы. Четвертое. Командирам ракетно-артиллерийских и минно-торпедных боевых частей на всех боевых кораблях корабельной группы регулярно проводить боевую учебу и тренировки с личным составом. При этом надо помнить, что в контейнерах на Вилкове имеется определенный запас артиллерийских снарядов и торпед различной модификации, предназначенный для пополнения боекомплекта эскадры после проведения боевых стрельб. Конечно, запас боеприпасов, рассчитанный на боевые стрельбы всей эскадрой, практически утраивает наш боекомплект. К сожалению, в связи с невозможностью перезарядки в море, не имеется ракет комплексом «Раструб-Б», «Москит», «Малахит» и «Калибр». Пятое. Командирам авиационных БЧ-6, БПК «Адмирал Трибуц» и эсминца «Быстрый» обеспечить постоянный воздушный дозор с целью раннего обнаружения встречных кораблей. Шестое. Командирам БЧ-2 необходимо провести учение по отражению атак миноносцев на наш походный ордер. Для этого будет выделено некоторое количество артиллерийских снарядов с целью увеличения эффективности отражения атак. Танкер и БДК меняем в ордере местами, а также выделяем фланговое отделение в виде малых ракетных кораблей. До входа в зону боевых действий у нас еще есть несколько суток. За это время необходимо закончить всю подготовку к бою, как техники, так и людей. Прошу высказываться, как заведено еще государем Петром Алексеевичем, от младшего к старшему. Ну, товарищ лейтенант, как самый младший? Все взгляды скрестились на лейтенанте Вороненко, начальнике службы снабжения БДК Николай Вилков. «Мы ничего, мы как все», — заерзал тот от смущения. «Ну, если назад нельзя, то, конечно, присягу надо исполнять. Если от Вороненко что надо, Вороненко сделает». «Ну, чё вы смеетесь? У меня на той войне дед погиб, и второй дед у 60-м от ран помер. У 40 годов возраста». «Не, товарищ капитан первого ранга, Вороненко вас не подведет. А что раньше было, так не вернуть того более. Я что от этой машинки осталось, сам видел. В уголь все сгорело. Ремонту, говорят, не подлежит». «Лейтенант Окунев», — встал начхим Вилкова, сжимая и разжимая огромные, поросшие рыжим волосом кулаки. «А что тут говорить? Есть присяга, есть приказ. Их исполнять надо, а не говорить. Конечно, хоть одним глазком на своих глянуть хочется. Но что поделать, раз так получилось? Молния это. Лейтенант Антонов», — начальник радиотехнической службы Вилкова, только вяло кивнул головой. «Могли бы не спрашивать, товарищ капитан первого ранга. Выбор-то прост. Или ты предатель, или нет. Сразу уж построить команду и скомандовать. Предатели! Два шага из строя, шагом марш!» «Этого только какой-нибудь тупой либераст не поймет. Родина, она всегда родина. И в 1904-м, и в 2017-м. А Наташку мою мне все равно не вернуть. Так чего с ума сходить?» «Правильно Вороненко сказал. Не подведем. Может, даже еще злее будем. Пусть теперь японцы ответят за все, раз уж так получилось». «Ну, философ», — покачал головой Карпенко, — «упростим задачу. Кто думает так же, как и лейтенант Антонов, могут быть свободными. Остальных прошу остаться». Через две минуты все кают-компании полностью опустели. «Ну что, товарищи», — сказал Карпенко, когда они с Новиковым и Одинцовым остались втроем, — «курс на Порт-Артур. Вы, Александр Владимирович, усильте контроль за порядком на кораблях. А вы, Павел Павлович, займитесь в первую очередь этой ученой Брашкой и прикомандированной к ним командой. Что-то они меня беспокоят. За команды кораблей я теперь более-менее спокоен, а вот штатские, с ними может быть неясно. Я сам к ним не полезу, боюсь дров наломать. А вы считайте это своей общественной нагрузкой». Тогда же и там же. Надводное положение. Борт атомного подводного крейсера К-419 «Кузбасс». Командир АПЛ, капитан второго ранга Александр Степанов. 40 лет. После совещания командного состава Одинцов, Карпенко и я остались только втроем. «Значит так, Александр Викторович», — — произнес Карпенко, сразу беря быка за рога. «Ваш Кузбасс в нашей общей колонне. Что-то вроде призового рысака в табуне тяжеловозов. Во-первых, вы не сможете брать призы». «Какие еще призы, Сергей Сергеевич?» «Не понял я. У нас тут что намечается? Война или лотерея?» «Дело в том», — вместо Карпенко ответил Одинцов, «что по местному морскому праву каждая воюющая сторона имеет право захватывать гражданские суда, принадлежащие как противнику, так и третьим странам, если они занимаются перевозкой грузов военного назначения для этого самого противника. Но для начала на судно должна быть высажена досмотровая партия, которая и определит наличие на корабле тех самых грузов военного назначения, в дальнейшем именуемой военной контрабандой. Поняли?» «Да», — сказал я. «Это я понял. Только не понял, при чем тут мой Кузбасс?» «А при том», — сказал Карпенко, «что топить транспортные суда внезапным торпедным ударом из-под воды, как это было принято во времена Второй мировой войны, тут еще нельзя. Мировая общественность не поймет этого варварства. Тут положено после установления факта наличия военной контрабанды высадить на судно нарушитель призовую партию, после чего гнать его в ближайший свой порт, где призовой суд, суровый, но справедливый, приговорит судно и груз к конфискации и реализации с аукциона. Денежки за реализованный товар падают на счет того, кто этот груз захватил. Местных денег у нас в кассе нет. Идти на поклон к местному руководству тоже не очень хочется. Поэтому мы с Павлом Павловичем решили, что нам не грех и немного заработать, перехватывая суда, везущие из Европы и Америки грузы, предназначенные японцам. Япония — островное государство, пока еще не обеспечивающее себя ни машинами, ни продовольствием. Поэтому соответствующие пароходные трассы буквально забиты судами, которые везут воюющей стране все необходимое. От мороженого мяса до станков, химических реагентов и пустых болванок артиллерийских снарядов. Удар по этой артерии мало того, что даст нам возможность быть финансово самостоятельными, он еще и нанесет сильный удар по японской военной экономике. Но это одна сторона медали, и ею займутся Трибуц, Быстрый и оба МРК. Вам такие операции не под силу, ибо ваш козырь — это как раз скрытность внезапного удара, который по гражданскому пароходу наносить запрещено. Это ограничение на внезапное потопление не распространяется на военные корабли и мобилизованные гражданские суда, которые после вооружения получают новые наименования и считаются вспомогательными крейсерами. Если над японским кораблем развивается флаг солнца с лучами, то он ваша законная добыча. Торпеду ему в борт и на дно. Если солнце на флаге без лучей, или это вообще нейтрал, то проходите мимо, потому что время для того, чтобы топить всех, еще не пришло. Правда, есть в этом деле одно маленькое ограничение. При нападении на порт воюющей страны может быть потоплено или повреждено любое судно, любой государственной принадлежности, ибо, зайдя в этот порт, оно сделало это на свой страх и риск. Я говорю это вам затем, что мы с Павлом Павловичем хотим послать ваш Кузбасс в Токийский залив, на побережье которого расположены главная военно-морская база японского императорского флота Йокосука и два крупнейших японских торговых порта на Тихоокеанском побережье — Токио и Йокогама. Это такое важное место для Японии, что его еще называют личной императорской ванной. Мы надеемся, что вы сумеете навести в этом гадюшнике такой идеальный порядок, чтобы любые иностранные пароходы в дальнейшем обходили бы японские порты за 3-9 морей. И самое главное. У причалов Йокосуки стоят сейчас два новеньких броненосных крейсера «Ниссин» и «Касуга», купленные Японией у Италии. Эту парочку вам желательно уничтожить в первую очередь. А дальше погром в императорской ванной по вашему личному усмотрению. «Хорошо, Сергей Сергеевич», — кивнул я. «Если это необходимо, то мы это сделаем». «Но как быть с пополнением боезапаса? Насколько я понимаю, торпеды калибра 533 мм, тем более с наведением по кильваторному следу, пока еще не производятся. Карпенко хмыкнул и сказал. «На Николае Вилкове имеется некоторый запас торпед, предназначенный для пополнения боекомплекта после боевых стрельб. Кроме того, мы сможем передать вам торпеды «Иркутска», которая уж точно не будет использоваться как торпедная лодка. И вы тоже постарайтесь, чтобы при минимуме расхода боекомплекта имели бы место максимально возможное разрушение. Одним словом, вы свое дело сделайте, а там видно будет». Вот так наш Кузбасс получил первое боевое задание на этой войне. Через час мы отделяемся от эскадры и берем курс на Токийский залив. Если Карпенко хочет погрома, то будет ему погром. Любо-дорого посмотреть. Японцы потом еще не один год будут блевать кровью, пытаясь восстановить то, что мы порушим за пару часов. Тогда же и там же. Кандидат технических наук Позников Виктор Никонович, 31 год. Итак, нам официально сообщили, что в результате сбоя в работе нашей установки, вызванного ударом молнии, произошло наше перемещение во времени в 1904 год. Да, сказали, это невероятно, но это факт. Хоть поверьте, хоть проверьте. Ну и призвали к спокойствию и благоразумию, само собой. Вот такие, значит, дела. Я, честно сказать, не знал, как реагировать на эту новость. Естественно, не я один. Ну а какова будет реакция обычного человека на такое заявление? Так что в моей голове пульсировала только одна мысль. Этого не может быть. Да, это, наверное, опять всего лишь сон. Ведь невозможно вот так просто взять и перепрыгнуть назад через целое столетие. Какие бы природные катаклизмы ни случились. Украдкой щипаю себя за руку, не помогает. Наоборот, еще больше удостовериваюсь, что не сплю. Может, не за то место щипаю? А ладно, не за яйца же себя щипать. Тут бабы кругом, будь они неладны. К тому же, вон он, местный парусник. Достаточно только выйти на палубу и плюнуть, перегнувшись через борт. Сейчас с него к нам талями перегружают какой-то груз. И люди, которые этим заняты, ужасно довольны собой. Видимо, это что-то очень ценное. Мы снова в нашем отсеке. Разгромленным и обгоревшим. Как ни странно, Ягуша почти не удивлена последними новостями, только немного обеспокоена. Но я не понимаю ее беспокойства. Провалившись в прошлое, она освободилась от своей семьи, от всех тех обычаев и порядков, которые сковывали ее по рукам и ногам и заставляли превращаться в пугало под страхом общественного остракизма. Теперь она образованная женщина, великолепный специалист, который может получить ставку в любом мировом университете, и имя ее прогремит не менее громко, чем у знаменитой Марии Складовской Кюри. Для этого ей достаточно только покинуть эту страну рабов, страну господ, и переехать в Америку, Англию или во Францию, где ее талант расцветет особенно ярким цветом. А вот мадам Лисовая находится в полной прострации. Глаза на выкате, грудь вздымается, сама бледная, и все время качает головой, приговаривая: «Не может быть! Не может быть!» Ну, точно как я, только вслух. И вообще непонятно, к чему относятся ее стенания. То ли к нашему провалу на 113 лет назад, то ли к в уголь сгоревшему туману. Ведь этот проект в какой-то мере был ее детищем, ее любимым ребенком, ее кровиночкой и смыслом жизни. И при всем при этом она даже ни разу не вспомнила своего простреленного телохранителем Одинцова любовника, который сошел с ума, потому что находился в самом эпицентре темпорального казуса. «Может, Алла Викторовна», — бесстрастно говорит Яга, не понимающая, из-за чего страдает Лисовая. «Еще Эйнштейн допускал возможность путешествовать во времени». «Да знаю», — немного нервно отвечает Лисовая. «Но это одно умозрительное заключение. И другое — на собственном опыте убедиться в этом. Нет, не может быть. Это какая-то ошибка». Снова принимается она качать головой, будто это может хоть как-то ей помочь. Мы осматриваем то, что осталось от нашей аппаратуры. Многозначительно переглядываемся между собой. Ничего, мол, от нее не осталось. Только сгоревшие провода и оплавленные кнопки. Но черный ящик должен был уцелеть. Впрочем, если кто-то и будет им заниматься, то уж точно не мы. На это имеются другие специалисты из другого ведомства. Точнее, были специалисты где-то там, по ту сторону межвременного барьера, который мы так по-варварски прорвали. После аварии прошло уже несколько часов. Собственно, за это время у меня в голове уже достаточно прояснилось. Первый шок прошел. Подходил к концу и этап принятия действительности. Пришлось сделать над собой усилие, чтобы перестать панически повторять про себя беспомощное «не может быть» и попытаться сориентироваться в новых условиях. Да, пока только сориентироваться. Что ж, все мои планы, так долго и заботливо вынашиваемые, потерпели сокрушительный крах. Не удастся мне теперь сбежать в Америку с чертежами. Кому они там нужны сейчас? Да меня просто за сумасшедшего примут и упекут в желтый домик. Это как пить дать. Да и свалить теперь будет неизмеримо труднее. Да, нерадужные перспективы вырисовываются. Черт бы побрал эту проклятую грозу. Черт бы побрал этот гадский корабль. Но почему же я такой невезучий? Почему у других все получается, но только не у меня? Что ж теперь, придется расстаться с мечтой стать богатым? Расстаться с мечтой о благословенной Америке? И надо же было такому случиться. Ведь тут, куда мы попали, та же самая рашка с ублюдочным народом, диким, немытым и неграмотным, и не менее ублюдочным царем, который через 13 лет просрет все, но так ничего и не поймет. Предположим, я кое-как устроюсь в университет или еще куда, а потом с содроганием буду ждать, когда наступит то самое время, когда все рухнет, и к власти придут большевики вместе со своим лысым вождем. Рашка во все века такая. Это неистребимо. «Виктор Никонович», — окликнула меня Лисовая, — «с вами все в порядке? Вы что-то побледнели?» Она смотрела на меня с тревогой. Пришлось сказать, что голова кружится. «Да», — сочувственно произнесла она, — «я тоже до сих пор немного не в себе. А ты как, Лейла?» Яга в ответ только пожала плечами. Что-то вид у нее нынче больно задумчивый. Но, похоже, чувствует она себя неплохо. Такие люди, как она, не от мира сего, вообще, кажется, легче воспринимают перемены любого рода. Ну да, ведь они погружены в себя, и им вообще действительность как-то по барабану. Счастливчики. Но мне-то теперь как быть? Честно говоря, выть хочется от тоски. А еще хочется пошвырять за борт и Одинцова, и всех его присных. Раздражают они меня ужасно. И это не считая быдловатых матросиков. Но что я могу сделать один? Вполне возможно, что кто-то еще рассуждает подобным образом, но это надо еще приглядеться. А пока молчать, привыкать, наблюдать.